Справа мелькнул и лег ровной лентой бук. Остановились у большого колодца. На несколько минут, не отрываясь, поеживаясь и кося глазом, припали к деревянным колодам, наполненным водой кони. В стороне стояли, покорно пережидая очередь, валы, нагруженные солью. Невдалеке шла перебранка солдат с рекрутами, стремившимися прорваться к колодцу. Унтер-офицер громким ругательством утихомирил толпу, и уже извиняюще объясняющим тоном обратился он к офицерам. «Водопой, господа, силы тут вроде на исходе. Не знают, что Эллинг уже рядом». И впрямь скоро впереди показались группы строений. Ребристые стены эллингов и выступающие на них плотины, длинные крыши мастерских связи, казармы, склады. Везде горы бревен, штабеля досок. Что-то бахало и ухало у берега. Из парильных печей вырывались клубы пара, обдавая запахом сосны и дуба. Группа рассредоточилась. Кто поехал прямо к эллингам, кто к знакомым офицерам, кто в комендантскую. Александра пригласил заночевать молодой офицер. Здесь, в Спасском урочище, на бывшем хуторе Фабра, под прикрытием военной команды подполковника Касперова, спокойно и уютно. Австрийский купец построил уютное гнездышко, все в винограде, деревьях, но татары его разорили, и с тех пор все отошло в казну. Словоохотливый попутчик рассказал, что еще в 88 году генерал Кутузов сообщил Потемкину о том, что устье Ингула может привлечь российский флот и судостроителей. Сам Фалеев, известный в Новороссии хозяин и предприниматель, бывший кременчугский купец, которому светлейший князь безгранично доверял, был определен в строители новых эллингов. Фалеев поначалу был недоволен местом, но ослушаться не решил. Год назад здесь инженер-подпоручик Иван Соколов произвел разбивку места под строительство эллинга. Да не одного, а двух. Составил смету и рабочие чертежи, а сегодня видите, сколько настроено. Настроено-то было не так много, но чувствовалось, что еще совсем недавно здесь шумели только камыши. Утром Александр Васильевич поехал представляться Михаилу Леонтьевичу Фалееву, оберштер-крикс-комиссару нового города Николаева. Тот принял его в доме, который отличался от прочих красотой отделки и основательностью. Денщик величественно, явно подражая своим коллегам у светлейшего князя, указал на дверь. Александр четко сошел, приготовился представиться и в нерешительности остановился. «Входи, входи!» Одетый в турецкий халат, крепкий, с коротко стриженной головой, сидеющий мужчина оторвался от книги, внимательно посмотрел на него и махнул рукой с зажатой кистью, указывая на стоящее рядом кресло. «Параду не держу. Входи без докладу, узнаю, прислан город делать, верфь возводить, порт строить. Садись, думать будем». Не забыл спросить, чей родственник. Это было надо, чтобы не налететь сгоряча на Сановитова или со связями. Такого лучше подальше от дела, поближе к наградам да почестям. «Я дело-делатель». Медленно втолковывал он Саше. «Архитектурой я утешаюсь и балуюсь, а украшение — мое строительство. Вот изучаю, что отсюда взять можно. Сообразно этой природе и предназначению южных городов». Фалеев придвинул толстый том альбома, в котором были сделаны чертежи и рисунки лучших итальянских зданий и храмов. «А вы, Михаил Леонтьевич...» Аккуратно присаживаясь, спросил Александр, «как видите этот город? Для какой надобности, кроме эллингов, строить здесь его будем?» Фалеев придвинул банку с огурцами, наклонил, отпил рассол. «Ты кофе и пей. А я вчера долго с французскими купцами торговался, голова болит». Хитро зыркнул, но кое-что выторговал. «Турки и бестии все закрыли, не дают торговать. Вот уж погоним из Измаила, дело наладим. Светлейший задумал Екатеринослав второй столицей, а мы ему тут две жемчужины в ожерелье, Херсон и Николаев. Торговать будем, в южные моря ходить, там товару много. К Италии будем ближе, Франции. Англия наше полотно, железо им втридорога продает. А сколько христиан под турками страдает, ведь они нашей помощи от истребления ждут».